стыке двух эпох. И зло тысячелетий, раскол привычный схем, перестановка сил. Не просто видит Бог сегодня на планете, то ветер перемен, то холод от могил, то технологии взлет, то новый теракты. И так из года в год, чем дальше, тем страшнее. То самолет рванет, то под завалом шахты, то тонет пароход. И всюду смерть людей, от голода, от войн, от смерчи, от цунами. Куда ни кинешь взгляд, кругом одна беда. Планета, что с тобой? И что со всеми нами? Никто не виноват, никто и никогда.